Глава 24. Елена Михайловна нарезала круги в холле учебного корпуса Академии, вызывая у снующих туда-сюда адептов весьма заинтересованные взгляды. Тем более только последний дурак в Империи не знал о ее новом статусе, а потому теперь любой поступок будущей спасительницы драконов рассматривался всеми и со всех сторон. Некоторые даже чуть притормаживали, когда проходили мимо, и, шушукаясь между собой, обсуждали невесту герцога. Леночку это раздражало неимоверно. Ко всему прочему, большинство девиц смотрели на нее, если не с ненавистью, то завистью точно. Она кожей ощущала их ядовитые, похожие на клубок спутавшихся змей, эмоции. Так-то понять можно, герцог красивый мужчина, это несомненно. Но характер, конечно, оставляет желать лучшего. Да еще эти драконы. Леночка на мгновение зависла, представляя свою семейную жизнь. Вот ходит она такая по... Ну, наверное, по замку. Все же не последний человек ее будущий муж. Должен, наверное, быть у него замок. А тут сам непосредственно муж. Ему, к примеру, завтрак не понравился. И что? Разозлится, да сожжет все имущество к чертям? А дальше? По миру пойдут с такими замашками. Хотя, на крайний случай, можно будет пристроить дракона в цирк. По-любому есть у них тут какие-нибудь бродячие шапито. Нормальный вариант. Научится скакать с тумбы на тумбу и фокусы показывать. Почему-то Леночке казалось, в образе дракона Эридан обязательно должен плеваться огнем налево и направо. При этом виделся ей ящер, похожим на динозавра, большой и с полным отсутствием разума. Затем мысли плавно перетекли к более интересной части семейной жизни. Перетекли, да так и застыли, ибо вот эту сторону брака Леночка очень смутно представляла. Нет, она не маленькая, конечно, в пестики и тычинки давно не верит, вполне знает, как происходит сам процесс, но дракон. В ее понимании это отдавало то ли легкой формой сумасшествия, то ли тяжелой формой извращения. Елена Михайловна пока не определилась с направлением, по которому стоит отправить мысли. Хотя, куда она раньше времени планы строит? Светлое будущее под очень большим вопросом. Герцог изъявил желание познакомиться с родителями. Вот в этой части марлезонского балета все и закончится. Приедет Эридан к папеньке и маменьке, которые ей таковыми не являются. Скажет, хочу жениться на вашей дочери, а те с радостью, кто же откажется от подобного родства. Представит ему настоящую девицу Сол, которая значительно отличается от той, что ректор лицезреет ежедневно. И все. Сначала вскроется правда, затем выяснятся подробности, ну а дальше их с Араком ждет нечто очень плохое. Фантазия услужливо нарисовала Леночке эшафот и висельницу. Две. Одну ей, а вторую хитренькому виконту, который всю эту кашу и заварил. Тоже сваха нашлась, полез личную жизнь другу устраивать. Если бы не виконт, сидела бы Елена Михайловна в данный конкретный момент в своей квартире. Одна, без надежд на будущее, без возможности встретить Эридана. Леночка не могла отрицать тот факт, что герцог ей очень нравится. Безумно нравится. Несмотря ни на что, он первый мужчина, в чем присутствие ладони становятся влажными от волнения, а сердце сладко заходится и несется вскачь. Выходит, не такой уж гад виконт. Элен. Девушка обернулась на знакомый голос. Навстречу ей очень быстро, чуть ли не бегом, несся сам родственничек. «Арак! Ну, наконец-то!» Елена Михайловна бросилась к блондину, который, как и она сама, был чем-то взволнован. Оказавшись рядом, Леночка ухватила его за рукав сюртука и потащила в угол, при этом мило улыбаясь адептам, с еще большим интересом наблюдавшим за не совсем адекватным поведением будущей герцогини, которая вообще-то должна сосредоточиться на возрождении драконов, а не таскать по темным местам всяких блондинистых красавчиков. «Родственник мой, нечего пялиться!» Не выдержав, Леночка выпалила объяснение двум девицам, проходящим мимо и остановившимся при виде подобного непотребства. «Как отец родной, ясно? Кровинушка моя!» Затем она зажала Арака в углу, вцепилась в лацканы пиджака так, что побелели пальцы и зашипела, периодически немного попадая слюной на дорогую ткань костюма. «Ты, блин, махинатор великий! Герцог желает познакомиться с моими родителями, понимаешь? Где я ему их возьму? Отца отродясь в глаза не видела, да и матери уже несколько лет нет. И находимся мы в другом мире, если что. А эти Соул, семейное древо которых ты вписал мою физиономию, обо мне ни сном, ни духом. Для них станет сюрпризом не только явление Эридана, но и мое, якобы единственной дочери. Потому что, как я понимаю, та самая единственная дочь сейчас рядом с семьей находится. Никаким образом о своей предстоящей свадьбе не догадывается. И что? Как быть? А? А? Для начала виконт постарался отодрать от себя Леночкины руки, успокоиться. Как? Если все летит в тартарары, Куда я его повезу? Кого покажу? О, я знаю. Ты говорил, можно экстренно похоронить или матушку, или батюшку для легенды. Короче, думаю, время пришло. Давай обоих. Ты меня пугаешь. Арак снова тщетно пытался отогнуть пальцы девушки и вырваться на свободу. Целую семью готова отправить к первородному огню. Опасная вы штучка, Эллен Соул. Не смешно. Девушка, наконец, убрала руки и отступила чуть назад. Викон, очевидно, стал крайне счастлив в этот момент. Все же, когда на тебя лезет эмоционально неустойчивая девица, удовольствие так себе. Я не смеюсь, сам переживаю. Чуть не приговорился Эру о твоем настоящем происхождении. Прям на краешке был. Да и то, думаю, он заподозрил неладное. С ума сошел? Леночка потянулась было снова к Виконту, планируя опять трясти его, как садовник, яблоньку. Однако блондин резко отшатнулся, почти вдавливаясь в стену. Того и гляди, станет фреской, распластавшись по каменной кладке. «Хватит меня мотылять, истеричка! Ты, в конце концов, предназначение Эридана Черного. Возьми себя в руки и соответствуй. Возьму сейчас тебя и задушу к чертовой бабушке. Не мог продумать все до конца. Что за древние устои? Просить руки у родителей. Да я ему и так сама все отдам. Хочет руку, хочет ногу». «Ох, а что испугалась-то так? Боишься потерять Эра? Ну, говори как есть, боишься?» «Боюсь», — Леночка даже спорить не стала. «Вся эта лабуда насчет предназначения по мне чушь несусветная. Это вам делать нечего, так вы придумываете какие-то мистические фишки. Работать больше надо, тогда и глупости в голову лезть не будут. А то все вам балы да развлечения. Но тем не менее Эридана потерять боюсь, ты прав. Он мне нравится. И я, наверное, хочу быть с ним сама». «Наверное?» Виконт нервно хихикнул. «Милочка, ваше объединение – это уже дело государственной важности. А ты, наверное. Все ждут возвращения драконов, их возрождения. Объясняю на всякий случай, если ты не до конца поняла. Знаешь что? Я тебя сейчас не знаю. Плюну сейчас в тебя, потому что злишь меня сильно. Нет дела до ваших возрождений, мне мужчина этот нужен. Единственная проблема – я ему не нужна». «Откуда подобные выводы?» Викон так вытаращил глаза, что, наверное, еще немного, и они у него как у мопса полезли бы на лоб. «Говорю же, не осознаешь до конца. Эр теперь без тебя ни дня не обойдется. А когда вы... Ну, ты понимаешь, да? Неприлично такое с родственницей обсуждать. Так с того момента он вообще станет твоей настоящей половиной. Эх, но почему ты родилась в столь распущенном мире? Глядишь, и правда драконы вернулись бы». «Ну, тут такое дело. Только не смейся, ладно?» Леночка решила, Виконту нужно сказать как есть. В конце концов, он единственный, кто знает о ней правду, а значит, может помогать и подсказывать. «В общем, шанс есть. И если факт невинности столь принципиально важен, то большой шанс». Арак несколько минут смотрел на Елену Михайловну с таким выражением лица, что она заволновалась, не приключится ли у блондина сейчас инсульт. А потом он ровно, как сама девушка некоторое время назад, ухватил ее за плечи и принялся трясти, отчего Леночкина голова мотылялась из стороны в сторону, а зубы выбивали дробь. «Скажи, что это правда! Скажи, что ты не пошутила!» «О-о-о! Ты? Ты девственна?» «Молчи!» «Вот это да!» Боюсь услышать ответ. «Нет, говори! Это правда? Ты можешь спасти всех нас! Да? Ну? Правда?» «Правда!» Виконт выпустил девушку и застыл, глядя вдаль туманным взором. «Значит, надежда есть. Мы можем получить снова крылья. Полет. Ты понимаешь, что это значит?» Леночка молча покачала головой, ибо на самом деле не понимала. Дались им эти драконы. Живут же вполне прекрасно. Есть сила, с помощью которой высшая кровь способна на очень многое. Зачем возрождать внутри себя непонятное, дикое, неуправляемое существо? Странная потребность. «Ты должна стать женой Эра, без вариантов. Понимаешь, если он узнает, что мы лгали ему, меня просто убьет, потому как в его понимании ложь есть предательство, даже если она во благо. Тебя не тронет, но не поверит никогда. Отказаться уже не сможет, это несомненно, предназначение. Но находиться вместе будет мучительно, причем и тебе, и ему. Он слишком принципиален в таких вещах. Каждый день при взгляде на тебя начнет подозревать во всем неискренность. В итоге возненавидит, а при этом жить без тебя не сможет. Выйдет каторга по итогу. Значит, держаться нужно до конца. Хочет родителей? Будут ему родители. Хочет попросить благословения отца? Будет ему отец. Но он не желает вот так. Ему плохо от того, что выбрал меня не по своей воле, а из-за влияния предназначения. Сам мне сказал, я не могу его насильно. Сейчас в моем роду станет на одного человека меньше, ибо я готов тебя убить. Что за ересь? Все он хочет, все его устраивает. Просто забил голову ерундой. Слушай, поверь мне, я знаю Эра очень много лет. Он увлечен тобой. И дело не только в том, что вы связаны. Он на самом деле увлечен тобой по-настоящему. Мне вот интересно, господа, а что у вас тут происходит? Елена Михайловна отскочила от виконта в сторону с максимально невинным выражением лица, а потом посмотрела на герцога, который вот ведь гадство, подкрался так, что они и шороха не услышали. Арак ровно так же сделал кристально чистый взгляд, который, кроме прочего, добавил немного укора. Мол, как ты можешь, старый друг, подозревать меня в чем-то? «Хватит делать из меня идиота!» Герцог сказал это вроде бы негромко, но от грозы, звучавшей в его голосе, от раскатов грома, эхом отдающихся в интонации, внезапно за стенами академии, будто начало разгуливаться ненастье. По крайней мере, в окнах заметно потемнело, потому что небо заволокли тяжелые грозовые тучи. «Я в который раз замечаю, вы что-то скрываете от меня. Оба! Так что, мой дорогой друг и моя будущая супруга, жду объяснений. И поверьте, сейчас сбежать, как вы обычно поступаете, не получится».